Он добежал до конца променада. Вдоль пляжа под откосом была проложена деревянная широкая дорожка на сваях и не встретил ни одного человека. Море плескалось в двух шагах, тихое, ласковое, совсем не такое, как вчера, и солнце казалось почти летним. Променад заканчивался лестницей на Косогор. Меркуриев, тяжело дыша, оценил лестницу и понял, что ему ее не одолеть. «Слаб стал», — сказал он себе и откашлялся. Еще в Бухаре решено было бегать каждый день не слишком много, десяточку, а если десяточку сразу тяжело, начать километров с семи. Хитроумные часы, считавшие маршрут, показывали, что пробежал он всего пять, но сил не осталось. Он приказал себе собраться и двинулся в обратный путь. Ноги несли его с трудом. Меркурьев знал, что перебирает, что бежать сейчас не нужно, а нужно перейти на шаг и спокойненько вернуться в гостиницу, но он должен себя заставить. В этом весь смысл. Вымотать себя до предела, до рвоты, до кругов в глазах — вот тогда это можно считать победой. А так, бегать в свое удовольствие — это упражнение для пенсионеров и худеющих барышень. На горку к белой балюстраде, окружавшей каменную террасу, Василий Васильевич почти что вползал на четвереньках. Здесь стояло несколько плетеных кресел, видимо, оставшихся с лета. Меркуриев повалился в одно из них и закрыл глаза. Ему было плохо. Он сидел довольно долго, пытаясь прийти в себя и справиться с подкатывающей тошнотой. При этом он необыкновенно гордился собой. Часы, компьютер показывали 10:300. Первый день отпуска начался отлично. Пить хотелось так, что слюна оказалась сухой, как папиросная бумага, но идти за водой не было сил. Василий Васильевич встал, добрел до фонтанчика, попил из чаши немного дождевой воды и умылся. Вода привела его в чувство, но идти он все еще не мог. Он вернулся в кресло и сидел, слушая, как шумит море, шуф-шуф, до тех пор, пока не начал замерзать. Тогда он еще немного попил из фонтана, утерся полой майки, вошел в гостиную, закрыл за собой дверь и опустил чугунный штырек. Здесь никого не было. Из столовой не доносилось ни звука. Должно быть, в кухне шли приготовления к завтраку, но весь остальной дом словно вымер. Или еще спал? Василий Васильевич, держась за перила то одной рукой, то другой, то сразу обеими, взгромоздился на второй этаж, немного полежал на диване, потом полежал в кресле, потом нашел в себе силы пустить воду и залезть под душ. Его уже не тошнило и не качало из стороны в сторону. К концу отпуска он будет пробегать эту десятку легко. Туда по пляжу, обратно по шоссе. И лестницу одолеет. Сумки так и стояли посреди комнаты. Василий Васильевич, вытирая голову, посмотрел на них скептически. Разбирать, не разбирать. И решил не разбирать, ну их к лешему. Штаны и рубаха у него есть, надевал только один раз, можно не менять. А на остальное наплевать, потом как-нибудь разберем. Пятерней он пригладил волосы, они всегда завивались после душа и торчали в разные стороны, как у поэта Есенина, отчего Василий Васильевич их терпеть не мог и старался стричь как можно короче. «Кстати, нужно будет постричься», — спрошу у Виктора Захарыча, где парикмахерская. Спустившись вниз, он заглянул в гостиную. Никого. Потом в столовую, где тоже не было ни одной живой души. Меркуриев прошел к буфету, включил кофемашину и подождал, пока она проснется, встрепенется и приготовится к работе. Пока машина фыркала и мигала, он подошел к окну. Неяркое желтое солнце сделало буковый лес золотым и бронзовым в глубине. Могучие стволы, освещенные с одной стороны, казались ненастоящими, нарисованными. Трава под деревьями была совсем зеленой, свежей, будто только что вылезшей. Меркуриева всегда поражала эта зеленая калининградская трава в ноябре. На широком кусте с разноцветными листьями качалась сорока. Как только ветка замирала, сорока подскакивала и снова начинала качаться. С ветки время от времени слетал желтый лист. Василий Васильевич чувствовал себя так, словно всю жизнь прожил в этом доме. По утрам смотрел в окно, и сорока была его подругой. Ничего не могло быть лучше холодного воздуха, разноцветных листьев, на которых кое-где дрожали бриллиантовые капли вчерашнего дождя, осени, в вздыхающего моря и сороки на ветке. Он сделал себе кофе, крепкий и с сахаром, и пошел проверить, как там философия Канта. Игры с Кантом его забавляли. Вчерашняя чашка исчезла, а книга лежала на прежнем месте, страницами вверх. Василий Васильевич засмеялся, прихлебывая кофе. Он совершенно точно помнил, что вчера ночью закрыл ее. Но посмотрим, какая страница. Страница 57. Все верно. Философ не испытал в жизни ни сильных радостей, ни сильных страданий, которые приносят с собой страсти. Это мы уже 100 раз читали. Интересно, кто с ним играет? Хорошо бы, конечно, Кристина, по прозвищу Мышь, но отчего-то Василий Васильевич в это не верил. Нет, было бы прекрасно, если бы она, но... Высокие двери у него за спиной вздрогнули, будто снаружи потянули за ручку. Василий Васильевич оглянулся. Ничего не происходило. Потом двери вздрогнули вновь, и тут же донеслось дребезжание колокольчика. А потом еще раз. Меркуриев поставил чашку на стол рядом с философией Канта, подошел, повернул в замке ключ и распахнул створку. В солнечном воздухе он увидел только силуэт. Силуэт колыхался и подрагивал, извивался, и Меркуриев на секунду зажмурился. «Мое почтение», — вежливо проговорил посетитель и на старинный манер приподнял шляпу. Он уже не извивался и не двоился, и оказался сухим человеком с мелким, но выразительным лицом. Он был облачен в долгополое пальто, а в руке держал дорожный ковровый саквояж. «Доброе утро», — поздоровался Меркуриев. Позади человечка на стоянке дремал длинный белый кадиллак. Вчера его здесь не было. Меркуриев почему-то очень удивился, что старомодный и вежливый человечек прибыл на такой длинной самодовольной машине. «Приглашен погостить», — сказал новый гость, — «если вы ничего не имеете против». «Я?» — воскликнул Меркуриев. «С вашего разрешения», — заключил невиданный посетитель твердо. «Проходите», — пригласил Василий Васильевич несколько растерянно. «Я сейчас найду хозяина или управляющую», и посторонился, пропуская гостя. Человечек воскликнул: «Ни в коем случае! Не нужно никого обременять. Придет время, и все разрешится, само собой». «В Кадиллаке нет водителя», — мельком подумал Меркуриев. «На водительском месте никого. Выходит, человечек сам сидел за рулем? Чудеса!» «Я подожду вот здесь, если позволите». Утренний гость прошагал к креслу возле готического окна, уселся, утвердил на острых коленях саквояж, а сверху пристроил свою шляпу. «Хотите кофе?» — спросил Меркуриев. Гость подумал секунду. «Лучше чаю и к нему каплю молока», — сказал он, «если это вас не очень затруднит. Дело в том, что я не употребляю кофе. Это нездорово». Он покосился на книгу, отчего-то покачал головой и уселся поудобнее. «Сейчас попробую», — пробормотал Василий Васильевич. «Чаю с молоком, понятно. Одну минуточку». «Не спешите», — любезно разрешил прибывший. «Из-за меня не стоит суетиться». Меркуриев пошел на кухню, спросил, где найти Нинель Федоровну или Виктора Захарча, а также чаю. «С каплей молока», — добавил он, вспомнив. Оказалось, что для чая все приготовлено там же, на буфете. Нинель Федоровну сейчас поищут, а Виктор Захарыч еще не вставал. Просидел с гостями почти до утра, как видно, не проснулся пока. Возле буфета Василий Васильевич топтался довольно долго, раздумывая, как ему быть. В конце концов достал большую чашку с блюдцем, сунул в нее пакетик, подождал, пока заварится, и пакетик выбросил. Незнакомец в шляпе и с саквояжем, решил Меркуриев, ни за что не станет пить чай, из которого торчит хвост. Два кусочка сахара он пристроил на блюдце рядом с серебряной ложечкой, а сливки из круглых пластмассовых штуковин решительно некуда было перелить и пришлось нести так в штуковинах. Василий Васильевич не удивился бы, если бы человечек исчез из вестибюля, но он был на месте. Он сидел в прежней позе, словно ни разу не пошевелился. «Ваш чай», — по-официански галантно сказал Меркуриев, «а управляющую ищут». «Ах, не стоило беспокоиться», — досадливо вскричал человечек. «Не примете ли?» И он сунул Меркуриеву саквояж и шляпу. Василий Васильевич принял их и неловко прижал к груди. Человечек сделал глоток, зажмурился, оценивая, и заключил. «Не дурен. Шри-Ланка?» Василий Васильевич счел нужным кивнуть, на всякий случай. Он был растерян и не понимал, что происходит. «Все же капля молока была бы не лишней». «Молоко рядом, то есть сливки. Сливки и сахар». Человечек поднял на него глаза и вдруг ужаснулся. «Непростительная ошибка!» — воскликнул он и приподнялся в волнении. «Я опять совершил ужасную ошибку, всякий раз забываю. Вы ведь не привратник?» Инженер Меркурьев отрицательно покачал головой. «И не лакей?» Василий опять покачал. «Нет, он не лакей». «Прошу меня извинить, покорнейше прошу извинить. Забываю. Позвольте». Гость вскочил и вырвал у Меркурьева поклажу. «Непростительная ошибка, я так рассеян. Нужно было сразу дать понять, что мои указания неуместны. Ах, как неловко». «Да ничего страшного», — промямлил Василий Васильевич. «Нет, нет, не утешайте меня», — продолжал сокрушаться гость. «Еще чай, право, ужасная неловкость». Он пристроил саквояж себе в ноги, шляпу гнездил сверху. «Вы здесь в гостях», — резюмировал человечек, разглядывая Меркурьева. «Приглашены так же, как и я». «Нет, я в отпуске», — признался Меркурьев. «Приехал отдохнуть». «Вы тяжело трудитесь? Труд вас изматывает?» Василий Васильевич никогда не задавал себе таких вопросов. «Жара изматывает», — сказал он наконец. «Я работаю в пустыне, на газопроводе». «Как интересно», — восхитился человечек. «И должно быть увлекательно». «На самом деле не очень». «Нет, то есть интересно», — спохватился Меркурьев. «Но не всегда. В основном это просто тяжелая работа». «Может быть, присядем?» Меркурьеву хотелось удрать, лучше всего на кухню или в столовую, где пахнет свежей утренней булкой, где все свои, где можно не вести странных разговоров и где никто уж точно не примет его за лакея или привратника. Тем не менее он зачем-то сел в соседнее кресло и сделал любезное слушающее лицо. Гость еще пригубил чаю, вновь похвалил его и спросил, в чем заключается тяжесть работы Василия Васильевича. Тот пожал плечами. «Приходится за все отвечать», — сказал он. «За технику, а главное, за людей. На ходу корректировать проект, потому что на бумаге одно, а в поле получается совсем другое. И условия, в общем, не сахар». «Ваш труд скорее умственный или физический?» «И то, и другое. Но, пожалуй, головой я работаю больше, чем руками». «Если у человека есть возможность думать, он счастливец». «Большинство людей такой возможности не имеет», — заметил гость. «Они вынуждены в поте лица зарабатывать на хлеб, насущный для себя и своих семей». «Вы обременены семейством?» «Нет», — развеселился Меркурьев. «Мой вам совет», — сказал человечек, наклоняясь к нему через стол и понизив голос. «Женитесь на особе, имеющей приданное, чтобы таким образом обеспечить себе материальную независимость и возможность на свободе заниматься умственными упражнениями». «Хороший совет», — кивнул Меркурьев, — «спасибо». «Совет истинно практический». Человечек принялся пить чай, а Василий Васильевич сбоку рассматривал его с любопытством двухлетнего карапуза, изучающего соседскую кошку. «Я задержал вас», — спохватился гость. «А время завтрака. Еще одна непростительная ошибка. Ступайте и не заботьтесь обо мне». Словно отпущенный на свободу, Василий Васильевич вскочил, отвесил поклон, как мог, так и отвесил, и ринулся в столовую. «Ты чего?» Он чуть не сбил с ног Стаса, который вышел из-за угла прямо на него. «Где Захарыч?» «Не знаю, не видел. Чего ты несешься, пожар? А это Нинель?» Стас потер плечо, в которое на полном ходу врезался Меркурьев. «Ее тоже не видел. Что случилось?» «Новый гость приехал», — проинформировал Василий Васильевич на ходу. «Ну и что?» Нинель Федоровна в шелковых перчатках, на этот раз розовых, раздавала из корзины хлеб. Овальные куски черного, длинные ломти багета и золотые, чуть присыпанные мукой рогалики. Увидев запыхавшегося Меркурьева, она остановилась и возрилась на него. «Нинель Федоровна», — выговорил он, — «доброе утро. Там, в фойе, или как это называется, где чугунная лестница и камин?» «В прихожей?» «Да, наверное, да. Приехал новый гость и ждет, а Виктора Захарыча я не нашел. Может, вы встретите?» «Господи, ну конечно! Виктор Захарыч сейчас выйдет. Он полночи не спал?» Она понизила голос, промаялся с этими новыми хозяевами. «Вас они не беспокоили? Не слишком шумели?» Она пристроила корзину на угол буфета и принялась стягивать перчатки. «У вас такой дом», — сказал Меркурьев, — «ничего не слышно. Только дверь закроешь, и сразу тихо». «Раньше так строили», — кивнула Нинель Федоровна и с грустной любовью оглядела гостиную. «Им казалось на века». «Кому казалось?» «Предкам. Я побегу, а вы позавтракайте непременно. У нас очень хорошая овсяная каша. Вы такой нигде больше не попробуете». И она заспешила к выходу. Меркурьев проводил ее взглядом. «Вася!» От неожиданности Меркурьев несколько подскочил. Никто тут не мог называть его Васей. «Кристина!» Крис-крыс-мышь махала ему рукой. Она сидела не там, где ужинала, а за столом возле окна. Стол помещался в небольшом эркере с тремя длинными узкими окнами на все стороны. Василий Васильевич подошел и поздоровался. «Садись и давай завтракать», — предложила Кристина-мышь. «Я ем кабачковые оладьи со сметаной. Здесь рядом хутор, там коровы, овцы. Виктор Захарович советовал мне туда сходить, потому что по дороге есть кирха. Совсем ветхая, но архитектурный шедевр». «А куры и коровы при чем?» — спросил он, усаживаясь. «Так я же рассказываю. Так вот, значит, хутор. Наши там берут молоко, сметану, всякое такое. То есть Виктор Захарович и Нинель Федоровна. Очень вкусно. Попробуй». Василий Васильевич заказал стакан холодного молока от хуторской коровы, творог со сметаной от нее же и порцию кабачковых оладий. «Ты их тоже ешь со сметаной», — посоветовала мышь. «Они солененькие, поджаристые, хрустят, со сметаной в самый раз». «Приехал новый гость», — проинформировал ее Василий Васильевич, намазывая на багет сливочное масло. Оно было холодное, со слезой, и мазалось плохо, скорее ложилось на свежий хлеб толстыми прозрачными сливочными ломтями. «Ну и что?» «Странный типус», — проговорил Меркурьев, откусывая хлеб. «Очень странно выглядит и странно говорит. Он принял меня за привратника. Ты можешь себе представить человека, который может принять меня за привратника?» Мышь оглядела Василия Васильевича с головы до ног. Он перестал жевать. «Что?» «Ты, конечно, больше похож на автослесаря», — сказала она после некоторого раздумья. «Ну, на садовника, хотя...» Она махнула рукой. «Привратник тоже сойдет». Василий Васильевич засмеялся. «Он приехал на Кадиллаке. Последней модели, такая недешевая машина». «Может, он богач?» «У него шляпа и ковровый саквояж». «Ну и что?» Василий Васильевич доживал багет. «Смотри. Шляпа, саквояж и Кадиллак последней модели никак не монтируются. Это я тебе говорю как инженер». Мышь неопределенно повела рукой. Ее перстень светился необыкновенным, неземным светом. «Вот ты лучше скажи мне, как Антипия вызывает духов, а?» «Никак не вызывает. Это просто представление», — ответил он. «Вася», — сказала мышь проникновенно, — «я это все и без тебя знаю. Никаких духов нет, привидений не существует, гоблины и гномы — выдумки, ведьмы и колдуны — плод больного воображения». Василий Васильевич одобрительно кивал. «Так и есть, так и есть». «Но как это все сделано? Свеча гаснет, блюдце вращается, стол стучит. Ты что-нибудь заметил?» Василий Васильевич сказал, что ничего не заметил, просто он слишком далеко сидел. Сегодня вечером он сядет поближе, все поймет и потом расскажет ей. «У вас ведь эти вызовы духов происходят каждый вечер?» «Я здесь третий день», — сказала мышь, — «и два раза мы их вызывали. Один раз Брунгильду, другой раз Канта, вчера. Ты с нами вызывал». «Два раза из трех — это уже статистика», — изрек Василий Васильевич. Распахнулась дверь, и в столовую ввалился один из свинов. Он был бледен нездоровой бледностью, лоб блестел, как восковой, под глазами коричневое с зеленым. Мятая рубаха, застегнутая через одну пуговицу на третью, кое-как засунута в брюки. Штанина подвернулась, застряв в носке. Мышь неприязненно потянула носом. Ей показалось, что в столовой отчетливо завоняло перегаром. Свин устроился в самом темном углу, и когда подошел официант, простонал, чтобы принесли пиво холодного и супа горячего, всего побольше, после чего уронил голову на руки и замер. «Перестарались», — констатировал Василий Васильевич. «Да ну», — сказала мышь с отвращением, — «и они покупают этот дом. Почему все так несправедливо устроено? Прямо мерзко». «Может, они хорошие люди?» предположил Меркурьев просто из духа противоречия. «Кто? Эти?» «Да они вообще не люди. Они биомасса, пластилин, исходное сырье. Из сырья еще только должен выработаться человек. Лет через 500-600 потомство этого типа обретет человеческие черты». «Какая-то фашистская теория», — заметил Василий Васильевич. «Ничего подобного», — энергично возразила мышь. «Просто я говорю то, что думаю. А вы, старшее поколение, все ханжи, потому что родились при советской власти, и она вас испортила». Тут она вдруг толкнула Меркурьева под бок. «Смотри, смотри!» В столовую вплыла красавица с ярко накрашенным ртом и не по утреннему времени искусно уложенной прической, волосок к волоску. Так выкладывали прически в 20-х годах прошлого века, Василий Васильевич видел на фотографиях. Красавица была облачена в длинное до пола светло-розовое шелковое платье с короткими рукавами и норковое манто, наброшенное поверх шелка. Она вышла на середину столовой, остановилась и неторопливо огляделась. Антипия, на этот раз все ее одежды были бирюзового и зеленого оттенка, не обратила на красавицу никакого внимания. Она продолжала пить из высокого стакана нечто оранжевое, изредка запивая оранжевое коричневым и густым из другого стакана. Стас некоторое время пялил глаза, потом подскочил и предложил красавице сесть. Она кивнула, улыбнулась и прошествовала к полосатому дивану по соседству с обездвиженным свином. «Может быть, лучше к окну?» — предложил растерянный Стас. «Из окон вечно дует», — отозвалась красавица. Голос у нее был под стать общему облику, низкий, тягучий, выразительный. «Меня зовут Лючия», — объявила она как будто Стасу, но на самом деле всем присутствующим. «Я приехала вчера вечером и несколько дней поживу здесь». Она посмотрела по сторонам, а потом на компьютерщика. «Представьте мне остальных», — потребовала она. «Наверняка вы все знакомы». Мышь фыркнула. Василий Васильевич улыбнулся. Антипия перешла к чему-то зеленому. «Меня зовут Стас. Я из Москвы», — начал компьютерщик с самого простого. «Я в отпуске. Люблю Прибалтику». Больше сказать ему было нечего, а инициативу в плане знакомства больше никто не проявлял. Стас оглянулся по сторонам и простер руку в сторону Меркурьева и мыши. «Василий Васильевич, инженер», — громко сказал он, — «из Бухары». «Тоже в отпуске», — Меркурьев привстал и слегка поклонился. «А Кристина рядом с ним пишет диплом». «Понятно», — уронила красавица. «Ну что ж, бывает». «В каком смысле?» — не понял Стас. Та вздохнула. «И диплом бывает, и Бухара тоже. А эта дама?» Она кивнула на вещунью, которая не обращала на них никакого внимания. «А, это наша колдунья. Она приехала на слет магов», — зачастил Стас. «Я не колдунья», — с досадой перебил Антипия, по-прежнему не взглянув в сторону красавицы и компьютерщика. «Сколько раз повторять? Я проводник между двух миров. Духовная дочь учителя Сантаны и последовательница великого Пуришты». «А человек в углу, я не знаю», — продолжал Стас. «Они с другом только вчера приехали и сразу набрались». «Бог с ним», — сказала красавица. «Выпейте со мной кофе». Стас немедленно плюхнулся напротив нее. Мышь следила за происходящим сердитыми глазами. «Да чего не люблю, когда выпендриваются», — сказала она наконец. «Истерик не люблю, и когда выпендриваются, не люблю». «Сколько тебе лет?» — спросил Меркурьев. 23. А что?» «Да нет, я просто так спросил. Интересно, где тот мой в шляпе с саквояжем? Он будет завтракать. Зачем он тебе?» Меркурьев помолчал. «Я бы с ним поговорил подольше», — сказал он наконец. «Он занятный». Краем глаза он посматривал на красавицу, которая пила кофе и негромко беседовала со Стасом. «А она на чем приехала? На такси?» «Не похоже. К такой даме должны прилагаться не только платье до пола и норковое манто, но еще несколько специальных дорожных костюмов и шофер в фуражке. И куда делась машина, которая привезла свинов? Или даже две, если у них было по машине на каждого?» На брусчатке перед парадным входом стоял только белый кадиллак. Мышь потянулась так, что в животе у нее что-то пискнуло. Она смутилась и даже слегка покраснела. «Тянуться за столом нельзя, неприлично», — выпалила она. «Я знаю, не смотри на меня так». «Как?» Она опять покрутила рукой, изображая нечто. «Как взрослый на младенца». «А где Софья? Ты же с ней собирался на прогулку». Василий Васильевич вздохнул. «С гораздо большим удовольствием он пригласил бы на прогулку мышь, но Софья уже пригласила его самого, ничего не поделаешь». «Сходи на маяк, правда?» — сказала мышь серьезно. «Я еще ни разу там не была, а говорят, оттуда вид красивый, прям открыточный. Я утром из окна видела, как ты бежал по пляжу». Василий Васильевич посмотрел на нее. Он все никак не мог привыкнуть к ее манере разговора, когда она опля и поворачивала совсем в другую сторону. «Мне показалось, что тебя вот-вот хватит инфаркт. Ты еле шевелился, и ноги у тебя заплетались». Василий Васильевич оскорбился. Во-первых, он был уверен, что бег у него атлетический, легкий. Во-вторых, для первого раза результат был великолепный. В-третьих, ничего у него не заплеталось. «Я просто давно не бегал», — сказал он, поднимаясь из-за стола. «Мне нужно потренироваться». В коридоре он столкнулся с Виктором Захарычем. Вид у того был болезненный. Он раскладывал на наборном столике свежие газеты и морщился. «Не спал ни минуты», — пожаловался старик. «Загонят они меня в могилу, право слово. Уж купили бы и дело с концом». «А что?» — поинтересовался Меркуриев. «Раздумали?» «Да ничего не раздумали. Сегодня договор будем подписывать, в 2 часа нотариус подъедет». «Перепились они вчера, вот и вся история. Теперь до вечера не очухаются, я это уж однажды наблюдал. Когда мы только познакомились». «Один очухался», — сказал Василий Васильевич. «По крайней мере, принял сидячее положение. В столовой он его принял». «Да?» — поразился Виктор Захарыч. «Удивительное дело. Лишь бы опять не начал». «Утром приехал еще один гость, я ему двери отпирал», — продолжал Меркуриев. «Вы его видели? В шляпе и длинном пальто». «Его Нинель Федоровна поселила». «Как его имя?» Виктор Захарыч посмотрел на Меркуриева в явном затруднении. «Вот не скажу, забыл. Я потом в компьютере посмотрю. Это надо же такому быть, забыл. Совсем старый стал». «А Вещунью как зовут? Антипию?» «Эту помню», — сказал Виктор Захарыч. «Марьяна Витальевна Антипова она у нас». «Столы вертеть и свечи гасить, вы, Марьяне Витальевне, помогаете». «Я?» — ненатурально удивился Виктор Захарыч. «Что вы, Василий Васильевич, даже близко нет. Я от нее и сеансов этих как черт от ладана бегаю». «Стало быть, дух Канта помогает больше некому», — заключил Василий Васильевич, «если вы ни при чем». Хозяин осторожно пожал плечами и сказал: «Все возможно». Через вестибюль со стрельчатым окном и камином Василий Васильевич вышел на улицу, по пути проверив книгу на столике. Философия Канта была закрыта, как он ее и оставил.